Студия «Медиакнига» представляет. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. «Три конца. Уральская летопись». Исполняет артист Михаил Росляков. Часть первая. Глава первая. В кухне господского дома Егор сидел уже давно и терпеливо ждал, когда проснется приказчик. Толстая и румяная стряпка-домнушка, гремевшая у печи ухватами, время от времени взглядывала в его сторону и думала про себя: «Настоящий медведь! Ишь, как шарами-то ворочает!» Примечание Мамина-Сибиряка. Шары — глаза. Конец примечания. Она вспомнила, что сегодня среда, постный день, а Егор — кержак. Примечание Мамина-Сибиряка. Кержаками на Урале в заводах называют старообрядцев, потому что большинство из них — выходцы с реки Керженца. Конец примечания. На залавке между тем лежала приготовленная для щей говядина. Кучер Семка в углу на лавке, подложив под деревянное корыто свои рукавицы, рубил говядину для котлет. На окне в тарелке стояло коровье масло и кринка молока. Одним словом, домнушка почувствовала себя кругом виноватою. И в самом-то деле эти приказчики всегда нехристями живут, да и других на грех наводят. В открытое окно кухни, выходившее во двор, наносило табачным дымом. Это караульщик Антип сидел на заваленке с своей трубкой и дремал. Чтобы сорвать на ком-нибудь собственное неловкое положение, домнушка высунулась в окошко и закричала на старика: «Что это, Антип, задушил ты нас своей поганой трубкой? Шел бы в караушку, али в машинную, там все табашники». «Ну-ну, будет, кума, перестань», — ворчал Антип, насасывая трубочку. «Да я кому говорю, старый черт?» — озлилась домнушка, всей полную грудью вылезая из окна, так что где-то треснул сарафан или рубашка. «Вот уже встанет Петр Елисеевич, так я ему сейчас побегу жаловаться!» «Ступай, кума, ступай! На свой жир сперва пожалуйся, корова колмогорская!» Егор тихонько отплюнулся в уголок. Очень уж ему показалось все скверно. Точно самый воздух был пропитан грехом и всяческим соблазном. Про домнушку по заводу ходила нехорошая слава. Бабенка путалась со всею господскую конюшней. Сени, мочеганки, на одну стать. Примечание Мамина-Сибиряка. Мочеганами на заводах называют пришлых жителей. Конец примечания. Рубивший говядину Семка возмущал Егора еще больше, чем домнушка. Истрепался в кучерах, а еще каких отца-матери сын. На легкую работу польстился. Ну и руби всякую погонь. Петр-то Елисеич и зайчину, как сказывают, потреблял. Раскольник с унынием обвел всю кухню глазами и остановился на лестнице, которая вела из кухни во второй этаж, прямо в столовую. На лестнице, ухватившись одной рукой за потолочину, а другую за балясник перил, стояла девочка лет семи в розовом ситцевом платьице и улыбающимися большими серыми глазами смотрела на него, Егора. Он сразу узнал в ней дочь Петра Елисеича, хотя раньше никогда ее и не видал. «Домнушка, где Катря?» — спрашивала девочка, косясь на смешного мужика. «А, ушла!» — нехотя ответила стряпка, с особенным азартом накидываясь на работу, чтобы не упустить топившуюся печь. Куда ушла?» Не отставала девочка с детской навязчивостью. «А ушла! Не приставайте, барышня, без вас тошнехонька!» Домнушка знала, что Катря в сарайной и точит там лясы с казачком Тишкой. Каждое утро так-то жиру бесятся. И нашла, с кем время терять. Тишке никак, 15-й год только в доходе. Глупая эта Катря. А тут еще барышня пристает. Куда ушла? Вон и Семка скалит зубы. Тоже на Катрю заглядывается пес. Да только опасится. У домнушки в голове зашевелилось много своих бабьих расчетов, и она машинально совала приготовленную говядину по горшкам, вытаскивала чугун с кипятком и вообще управлялась за четверых. «Куда ушла Катря?» — капризно спрашивала девочка, топая ножкой. В Егоре девочка узнала Кержака. И по покрою кафтана, и по волосам, гладко подстриженным до бровей, от одного уха до другого, и по особому складу всего лица. Такое сердитое и скуластое лицо с узкими темными глазками и окладистой бородой, скатавшиеся пряди, которые были запрятаны под ворот рубахи из домашней пестрядины. Наверное, этот Кержак ждет, когда проснется папа, а папа только напьется чаю и сейчас пойдет в завод. «Паночка, тату проснусь!» — окликнула девочку Катря, наклоняясь над западней в кухню. «Тату до вас приходив у вашу комнату, а паночка нема!» «Катря! Скажи Петру Елисеичу, что его дожидает Егор из самосадки!» — крикнула домнушка вслед убегавшей девушке. «Очень, — говорит, — надо повидать. Давно дожидает!» «Проклятущие мочеганки!» — думал Егор, не могший равнодушно слышать мочеганской речи. «Нашли тоже пана!» Катря скоро вернулась и, сбежав по лестнице в кухню, задыхавшимся голосом объявила: «Пан у кабинете, проси у вас до себе!» «Ступай за ней наверх!» — коротко объявила домнушка, довольная, что закоснелый Кержак наконец выйдет из кухни, и она может всласть наругаться с шаропучим Семкой. Катре было лет 17. Красивое смуглое лицо так и смеялось из-под кумачного платка, кокетливо надвинутого на лоб. Она посторонилась, чтобы дать Егору дорогу, и с недоумением посмотрела ему вслед своими бархатными глазами. «Кержак! А пан велел прямо в кабинет провести!» «Родной брат будет Петру-то Елисеичу!» — шепнула на ухо Катри слабая на язык домнушка. «Лет поди с 10 не видались, а теперь вот пришел. Насчет воли допытаться пришел!» прибавила она, оглядываясь. «Эти долгоспинники хитрящие. Ничего спроста у них не делается. Настоящие выворотни!» Из этих слов Катря поняла только одно, что этот Кержак родной брат Петру Елисеичу, и поэтому стояла посреди кухни с раскрытым от удивления ртом. Апрельское солнце ласково заглядывало в кухню, разбегалась игравшими зайчиками по выбеленным стенам и заставляла гореть, как жар, медную посуду, разложенную на двух полках над кухонным залавком. В открытое окно можно было разглядеть часть широкого двора, высланного деревянными половицами, привязанную к столбу гнедую лошадь и лысую голову Антипа, который давно дремал на своей заваленке вместе с лохматой собакой Султаном. Осторожно скрипнувшая дверь пропустила кудрявую голову Тишки. Он посмотрел лукавыми темными глазами на кучера Семку, на домнушку и хотел благоразумно скрыться. «Эй, ты, выворотень, поди-ка сюда! Ну, вылезай!» — кричала домнушка, становясь в боевую позицию. Умеешь по сарайным шляться, а? Нету стыда-то. Да и ты, Катря, хороша. Что подсарайная? Ворчал Тишка, стараясь принять равнодушный вид. Петр Елисеич наказал. Потому гостей из Мурмаса ждем. Вот тебе и подсарайная. Нет. Стыд-то у тебя где, змей? Азартно наступала на него домнушка и даже замахнулась деревянной ускалкой. «Разве у меня глаз нет, выворотень проклятый? Еще матери на молоко на губах не обсохло, а он девке проходу не дает!» Тишка, красивый парень в смазанных сапогах со скрипом, нерешительно переминался с ноги на ногу и смотрел из-под лобья на ухмылявшегося Семку. Он решительно не испытывал никакого раскаяния и с удовольствием смазал бы домнушку прямо по толстому рылу, если бы не Семка. Катря стояла посредине кухни с опущенными глазами и перебирала подол своего запона. Ей было совестно и обидно, что Тишка постоянно ругается со стряпкой. Домнушка хоть и гулящая бабенка, а все-таки добрая. Первая пожалеет и первая научит, чуть что приключись. «Дай поесть!» Неожиданно проговорил Тишка, опускаясь на лавку. «С утра еще маковой росинки во рту не бывало, домнушка!» «Ешь, какой ласковый нашелся!» Подзуживал Семка, заглядываясь на Катрю. «Домна, дай ему по шее! Ха-ха, вот и будет закуска!» Кормить всю дворню было слабостью домнушки, особенно когда с ней обращались ласково. Погрозив Тишке кулаком, она сейчас же полезла в залавок, где в чашке стояла накрошенная капуста с луком и квасом. «Ступай наверх! Нечего тебе здесь делать!» Толкнула она по пути зазевавшуюся Катрю. «Да и Семка глаза проглядел на тебя!»